Первая помощь при стрессе. Это, конечно, еда. И пусть сейчас меня забросают камнями диетологи и заплюют психологи, но я знаю правду. А правда в том, что еда — это кайф. 16-е правило НЛП для жизни в кайф. Еда — это кайф. И скорая помощь при стрессе. Устали пахать? Вас завалили заданиями, которые не входят в должностную инструкцию и список ваших обязанностей? Поссорились с начальником? Не спешите выяснять отношения и писать заявление об уходе. Идите на бизнес-ланч. Нет времени? Устройте себе хотя бы перекус. Две шоколадные конфеты и чашечка ароматного кофе. Наверняка поднимут вам настроение и позволят во время кофе-брейка поэкспериментировать с техникой трехпозиционного восприятия. Каждый кусочек шоколада, тающий у вас во рту, кинестетическая техника изменения субмодальности. Мир становится вкуснее, слаще, ярче, и ссориться уже ни с кем не хочется. А если еще представить, как ваш босс забавно хрюкает во время секса, то просто становится очень смешно, как от употребления марихуаны. Кайф. Целый день вы готовились к романтическому свиданию. Посетили парикмахера и маникюршу. Купили эротическое белье, отгладили новый костюм, надушились, заказали столик в ресторане. А в последний момент, когда такси уже стояло у подъезда, он позвонил и сказал, что не сможет прийти. Завал на работе. Это повод, чтобы злиться, биться в истерике, обижаться и уходить навсегда? Чушь. Это шанс поехать в ресторан. По пути позвонить подружкам и старым приятелям, позвать их на импровизированную вечеринку и веселиться до упаду. Можно заказать мясное или сырное фондю, чтобы совместным приготовлением блюда укрепить ваш командный дух. Можно по-гусарски выпить ящик шампанского и перемыть кости вашему незадачливому кавалеру. Кайф! Мама в больнице, дочка неуправляема, и вас в очередной раз вызывают в школу. Жена ушла к любовнику, упаковав в чемодан норковую шубу из кролика и бриллиантовое колье из питерской бижутерии. А вы зачем-то пошли намыливать веревку. Лучше намыльте руки, помойте их и закажите пиццу и пинту пива. После хорошего ужина часть проблемы растворится, часть исчезнет из круга ваших интересов, а часть окажутся совсем не страшными и просто решаемыми. Мама в больнице, как в санатории. Вы отдыхаете от нее, она от вас. Дочка неуправляемая, вся в отца. Многого добьется, стерва. Вас вызывают в школу? Надо сходить. Учительница молоденькая и хорошенькая. Может, что и получится. Жена ушла? Ну, наконец-то. И хлам свой утащила, порядок в доме. Ведь не зря же в народе говорят. Ничто так не объединяет коллектив, как коллективная пьянка. Аллергия на жизнь? Пора на шашлык. Это верное народное средство.